Фон Люцев вернулся к себе в прескверном настроении. Он ожидал, что разговор с Шойбером выйдет неприятным, но не предполагал, что настолько. Полковник сам попросил о встрече. Шойбер неожиданно легко согласился. Как понял позже фон Люцев, начальник СД рассчитывал на полезный для сторон обмен информацией, но полковник заговорил о другом. «Абверу не удалось найти русского шпиона», — сказал он хмуро. «Полагаю, СД тоже. Я прав». «Работаем», — неопределенно отозвался Шойбер. «Заканчивается последний день предоставленного нам срока», — продолжил полковник, мысленно выругавшись. «Завтра докладывать о результатах». «В нашем распоряжении полдня и целая ночь». «Давайте откровенно, Шойбер», — сказал фон Люцев. «Ни вы, ни мы с заданием не справились. За оставшееся время вы сломаете кости еще нескольким русским, но ничего не добьетесь. Если бы у вас был результат или хотя бы надежда, вы не стали бы со мной разговаривать. У вас нет причин любить меня. У меня, сами знаете, после истории с Петровым к вам стойкая неприязнь. Но сегодня мы должны забыть о личных чувствах. Вполне возможно, после завтрашнего доклада мы будем сидеть в одном окопе на Восточном фронте. Мне этого не хочется. Вам, думаю, тоже». «Что предлагаете?» — спросил Шойбер. «Гауляйтеру нужен шпион. Так дадим его. Мертвого. Еще лучше, если труп будет не один. В результате разыскных мероприятий был установлен адрес конспиративной квартиры. Туда выехала группа задержания, но большевики не пожелали сдаваться. В ходе состоявшейся перестрелки фанатики-большевики погибли или покончили с собой. На ваш выбор. Я готов отойти в тень и все почести по случаю успешного розыска отдать СД». «А также все неприятности, если история вскроется», — хмыкнул Шойбер. «Я не заинтересован в раскрытии тайны», — сказал полковник. «Ваши люди тоже. Успешное выполнение задания предполагает награды, повышение в звании, отпуска. Все будут молчать». «И настоящий шпион?» «То есть?» «Мы доложим, что шпион обезврежен, а тот продолжит работу. После чего нас ждет не фронт, а виселица или гильотина». «Полагаете, шпион еще в Н? Заблуждаетесь. Вы развернули в городе сеть передвижных пеленгаторов. Удалось засечь русский передатчик?» «Он не выходил в эфир». «И не выйдет. После массовых арестов, учиненных на станции, о шпионе знает весь город. Мы имеем дело с умным и хитрым врагом, скорее всего, группой врагов. Она действовала профессионально и осторожно, поэтому мы ни о чем не догадывались. Нет, Шойбер, шпионов в Н больше нет. Они давно на пути в Москву или пьют за свой успех где-нибудь в укромном месте». «Хотелось бы верить. Однако большевики упрямы и мало дорожат своими жизнями. Мы сделаем доклад, а передатчик обнаружится». «Всегда можно сказать, что групп было две. Одну обезвредили, другая осталась». «Это нас не спасет», — сказал Шойбер. «Назначат расследование, правда откроется. Благодарю вас за предложение, полковник, но вынужден его отклонить. Мне дорога моя жизнь, но я готов жертвовать ей ради рейха. Если гауляйтер решит мое место в окопе, я пойду в окоп». «Тупой ублюдок», — думал фон Люцев дорогой. «Твое место действительно в окопе. Еще лучше на русских проволочных заграждениях. Пока в СД заправляют такие идиоты, русские шпионы будут чувствовать себя в нашем тылу как дома». Обругав Шойбера, полковник стал думать о другом. Надо было решать, как спастись. Он уведомил Канариса о происшествии, но адмирал ему не поможет, утратил доверие Гитлера. Остаются родственники. В вермахте служат люди с фамилией фон Люцев, некоторые занимают немаленькие должности. Надо позвонить каждому. Объяснить, что ловить русских шпионов среди рабочих железнодорожной станции — задача СД, а не Абвера. Военная разведка обязана поставлять вермахту достоверные данные о противнике. Фон Люцев как раз этим занят. Из-за идиота Шойбера может сорваться широкомасштабная операция в тылу русских. Разумеется, родственники не обрадуются его просьбе, но все они солдаты и прекрасно понимают, как нужны вермахту разведданные. Пусть включат все свои связи. Полковник понимал, насколько шатки его надежды, но другого не оставалось. Настроение было соответствующим. В приемной полковника ждал Крюгер. Он молча протянул полковнику листок. Это была радиограмма. «На ваш запрос сообщаем, что интендантурат Зоненфельд пропал без вести в период 22-23 сентября 43 года. Он был откомандирован на склад армии за военным снаряжением, которое получил, но в часть не вернулся. Вместе с Зоненфельдом бесследно исчез водитель из русских вспомогательных частей. 24 сентября, после нападения русских партизан на поселок Торфяной завод, в этом населенном пункте был обнаружен грузовик, на котором передвигался Зоненфельд. Грузовик оказался пуст, на полу кузова найдены следы крови. О судьбе интендантурата и водителя местные жители ничего не знали. Предполагается, что оба стали жертвами бандитов. Соответствующее уведомление семье Зоненфельда отправлено. Командир дивизии... «Когда получена радиограмма?» — спросил полковник. «Час назад». «Так что же ты...» Полковник осекся, вспомнив, где он только что был, и о том, кто составлял запрос. «Всех офицеров ко мне, немедленно!» Минуту спустя фон Люцев отдавал распоряжение. Короткие, четкие, ясные. Группу захвата на армейский склад. Арест, обыск, снятие показаний. Группу к дому Зоненфельда. Арест, обыск, опрос соседей. Группу в гостиницу. Арест, обыск, опрос персонала. Действовать быстро, но по возможности тихо. Послать на станцию за Петровым. Возможно, он видел лже-Зоненфельда среди сотрудников НКВД. Приказания фон Люцев отдавал автоматически. Новость оглушила его. Обдумывать было некогда, требовалось действовать. Хорошо, что вышколенные подчиненные не задавали вопросов. Молча брали под козырек и уходили. На лестнице раздавался топот сапог. Со двора доносился шум моторов. Когда последний грузовик уехал, полковник подошел к окну и некоторое время бездумно смотрел на пустынный двор. Способность мыслить вернулась не сразу. Это было невероятно. Проникнуть в Н под личиной убитого офицера. Нарушение всех правил разведки. У настоящего Зоненфельда в Н могли оказаться друзья, знакомые, родственники, сослуживцы, которые мгновенно разоблачили бы обманщика. Русские действовали топорно и нагло, но у них получилось. Война — это большая неразбериха. Тысячи людей появляются в твоей жизни и через короткое время исчезают бесследно. Случаются сотни невообразимых в мирной жизни ситуаций, событий, совпадений. Вермахт сумел использовать это в 41 году, когда забросил в СССР полк Бранденбург, переодетых в русскую форму диверсантов. Они отменно поработали, внеся хаос в ряды отступающих русских. Причем максимальный вред большевикам нанес не столько сам Бранденбург, сколько рожденная его появлением волна слухов. Большевики нередко стреляли друг в друга, принимая своих за диверсантов. Но то, что отлично работает в диверсиях и саботаже, не применяется в разведке. Здесь надо тоньше и с умом. Фон Люцев считал так до сегодняшнего дня. Где русские нашли такого разведчика, безупречно говорящего по-немецки, прекрасно чувствующего себя среди вражеских офицеров, с аристократической внешностью, умными глазами, располагающий к себе манерой разговаривать? Таких агентов готовят годами. Когда они успели? Может, завербованный немец? Скорее всего. Какой-нибудь сынок немецкого коммуниста, сбежавшего в СССР после прихода к власти Гитлера. В 30-е годы многие из этих перебежчиков были расстреляны большевиками или отправлены в лагеря. На человеке, прошедшем через лагерь или иные репрессии, пожизненно остается печать. Он насторожен и угнетен. В Зоненфельде этого совсем не чувствуется. Наоборот, внутренняя свобода и отчаянная дерзость, то, что русские называют бесшабашностью, это привлекает людей. Зоненфельд быстро стал Вен своим. Внутреннюю свободу и дерзость здесь приняли за аристократизм, а к аристократам, особенно незаносчивым, люди тянутся. Но какой актер? Так сыграть любовь? Возможно, и не играл. В Полякова не мудрено влюбиться. Сама она без ума от Зоненфельда. Это видно даже слепому. С появлением Зоненфельда Полякова расцвела. Ее будто покрыли яркими красками, подобно тому, как древние греки раскрашивали холодный мрамор статуи. Интересно, она знает, что любовник русский шпион? Скорее всего, нет. Если Зоненфельд такой, как о нем думает фон Люцев, он должен использовать любовницу в темную. Чем меньше людей знает о тайной миссии, тем меньше шансов провалиться. Удастся Зоненфельда арестовать? Поиск шпиона идет третий день. Шойбер по своему обыкновению работает шумно. Если Зоненфельд осторожен, то лег на дно или ушел. Если самонадеян, то остался. Шум, производимый людьми Шойбера, как раз показывает, что конкретных подозрений у врага нет. Внезапно фон Люцев выругался. Крюгер. Он сам велел адъютанту прощупать Зоненфельда. Как Крюгер прощупал, догадаться нетрудно. Черт. Полковник нажал кнопку звонка. Крюгер появился мгновенно, как будто ждал за дверью. «Вы встречались с Зоненфельдом?» — спросил фон Люцев. «Я Воль, как вы приказали». «Удалось прощупать?» «Он слишком много пил». «Все ясно», — подумал полковник. «И ты тоже. Если не хочешь отвечать на неприятные вопросы, нужно устроить попойку. Значит, Зоненфельд знает». Адъютант стоял у порога, ожидая продолжения разговора. «В случае неудачи вспомнит мои поучения», — подумал фон Люцев. «Как я убеждал его, что Зоненфельд не может быть русским шпионом». «Пауль», — сказал полковник, — «если Зоненфельда удастся арестовать, вы станете обер-лейтенантом и перейдете на оперативную работу». Адъютант вспыхнул и, щелкнув каблуками, вышел. «Пообещать можно что угодно», — угрюмо подумал фон Люцев. «Зоненфельда в городе нет». Так оно и оказалось. Приезжающие одна за другой группы приносили плохие вести. Интендант Урат скрылся в неизвестном направлении. Ни на службе, ни дома, ни в гостинице его нет. Обыск результатов не дал. Немного порадовала группа, направленная в гостиницу. Полякову удалось задержать. Вела она себя при аресте дерзко, ударила солдата и дорогой грозилась жаловаться фон Люцеву, из чего полковник сделал вывод: ничего не знает. Он велел запереть женщину в камере внутренней тюрьмы, не до нее. В первую очередь следовало перекрыть шпиону выходы из города и организовать его розыск. Полковник сел звонить командиру корпуса фельджандармов, затем Шойберу. О междоусобной войне между ними следовало забыть. СД располагала немалыми силами и могла реально помочь. В штаб-квартире Абвера кипела работа. Одни офицеры составляли словесный портрет Зоненфельда, вручали его курьерам, развозившим по постам вокруг Н. Другие увеличивали фотокарточку из личного дела интендантурата для тех же постовых. И если понадобится, для листовки с обещанием вознаграждения за поимку. Требовалось сделать сотни срочных и необходимых дел. До Поляковой очередь дошла только к вечеру. «Что это значит, полковник?» — сказала она, переступив порог его кабинета. — «Почему меня схватили?» — говорила она с вызовом, но в этой дерзости проскальзывала нотка неуверенности. — «Где Зоненфельд?» — грубо спросил фон Люцев. — «Не знаю», — сердито сказала она. — «Где он может быть?» — «На службе или дома?» — «Когда вы видели его последний раз?» — «Утром, перед тем, как пойти в гостиницу». — «О чем он говорил?» — «Ни о чем. Спал пьяный. Мы были в гостях у вашего адъютанта». «Это она ловко», — подумал полковник. «При случае и другим скажет». «Где Зоненфельд может скрываться? У него есть в городе другая квартира. Кого из его знакомых вы знаете?» Полковник сыпал вопросами, не дожидаясь ответа. «Надо сбить ее с волны». «Да в чем дело?» — спросила она. «Мне объяснят, наконец». «Зоненфельд — русский шпион», — сказал фон Люцев, подступая ближе. «Собственно говоря, он не Зоненфельд. Это имя убитого бандитами настоящего интендантурата. Если выяснится, что вы это знали, вас ждет виселица». Полковник со злорадством увидел страх в ее глазах. «Так что в ваших интересах, фрау Полякова, рассказать нам, и как можно скорее, где может прятаться русский». «Не знаю», — сказала она с вызовом. Если бы женщина сейчас расплакалась или упала в обморок, фон Люцев ее отпустил бы. Не сразу, конечно, продержав пару дней в тюрьме, но освободил бы. Ошибиться в жизни может каждый, тем более женщина. А хорошие управляющие на дороге не валяются. Однако ответ Поляковой ему не понравился. «Увести», — велел он и повернулся к Петрову. Фон Люцев специально позвал его на допрос. Полякова только по документам числилась немкой. Во всем остальном ее можно считать русской. Опыт бывшего офицера НКВД мог пригодиться. «Ну?» — спросил полковник. «Она что-то скрывает», — сказал Петров. «Как они с Зонненфельдом похожи», — невольно подумал фон Люцев. «Одна фигура, овал лица, лоб. Одна из сотен случайностей, которых полно на войне. Только у Петрова глаза другого цвета и лицо не такое благородное. Нет в нем аристократизма. Он услужлив и дрожит за свою жизнь. Все-таки Зонненфельд немец». «Я мог бы допросить ее», — сказал Петров, по-своему поняв молчание полковника. «Мне приходилось». «Этот тоже хочет выслужиться», — подумал фон Люцев. «Что даст допрос? Зонненфельд и его люди наверняка предусмотрели возможность ареста Поляковой. Если они еще в городе, то женщина наверняка не знает где». «Нужен скорый результат», — сказал полковник. «Используйте свой опыт. Только не калечить». «Собственно, почему?» — удивился фон Люцев своему распоряжению, но отменять не стал. К полуночи стало ясно, что розыск результата не дает. Фон Люцев вымотался настолько, что без сил сидел в кресле. В этот момент к нему ввалился Шойбер. «Ваш Зонненфельд действительно шпион?» — спросил он, подходя. «Или мои люди попусту прочесывают город?» Фон Люцев подал ему радиограмму. Эсэсовец пробежал ее глазами и бросил на стол. «Я могу нарисовать таких десяток». «Что вы хотите сказать?» Полковник встал. «У меня есть все основания считать, что после того, как вы не получили моего согласия на подмену шпиона, вы начали свою игру. Отсюда все ориентировки, словесные портреты, фотографии. Все должны знать, что розыск идет, в то время как бедняга Зонненфельд лежит где-то с пулей в голове. Утром вы объявите, что русский шпион вами обнаружен, но застрелен при попытке оказать сопротивление». «Как вы смеете?» «Не горячитесь, полковник», — сказал Шойбер. «Если это действительно так, я не возражаю». Мгновение они пристально смотрели в глаза друг другу. «Днем вы говорили другое», — сказал фон Люцев. «Тогда был полдень, а сейчас полночь», — сказал начальник СД. «Утром докладывать Гауляйтеру. Отдохните, полковник. В вашем возрасте нельзя столько работать. Я уберу своих людей с улиц. Они хоть и моложе, но тоже устали». «А ведь он прав», — подумал фон Люцев после ухода эсэсовца. «Этот Шойбер не такой тупица, как я думал. Впрочем, когда речь заходит о жизни, многие начинают соображать».